Затем он обратил внимание на небольшую металлическую коробку рядом с рулевой рубкой и, наведя пистолет на Маккензи, потребовал: «Вон в том ящичке ракеты для подачи сигналов бедствия. За борт их, пожалуйста». Затем он замолк, как бы задумавшись. «Так, двигатель, радио, сигнальные лампы и ракеты. Ну, пожалуй, способа связаться с кем-нибудь у вас больше нет. Да тут вокруг никого и нет, связываться не с кем. Думаю, вам придется долго ждать, прежде чем вас снимут отсюда». Он повернулся к Ирен Чарриал. «Ну что ж, моя дорогая, вынужден попрощаться с тобой». Девушка ничего не ответила и даже не взглянула в его сторону. Андрополос пожал плечами, перешел на борт Ангелины и исчез в рулевой рубке. Ахмед, Александр и Аристотель последовали за ним, отдали швартовы, соединявшие их с барказом, и оттолкнули его баграми. Ангелина медленно начала набирать скорость и вновь направилась на юго-восток. Маккензи кортиком перерезал веревки, которыми были связаны руки Тальбота и Ван Гельдера. Судя по узлам, заметил он, кто-то получил огромное удовольствие, завязывая их. «Они все тут с ума сходят», — сказал Тальбот, потирая распухшие запястья и руки. Он посмотрел на сумку, оставленную на барказе Аристотелем. «Будь у меня свободны руки, я бы знал, за что ухватиться». Ирен Чарриал бросила на него недовольный взгляд. «И это все, что вам приходит в голову? Ну, считайте, что так». Она какое-то время смотрела на него, затем отвернулась и потянулась за сумкой. «Вы уверены, что с вами все в порядке, капитан?» — обратился к нему Уотерспун. «Как вы можете быть так неестественно спокойны? Вы же проиграли, неужели не ясно? Проиграли по всем статьям». «Это как посмотреть». Дул свежий ветер. Небо было безоблачным, а полная луна, непривычно огромная и яркая, бросала золотистый свет на Акритский пролив. Даже на расстоянии в полмили все детали Ангелины были отчетливо видны. «Мир, безусловно, — продолжал капитан, — заявит, что Андрополос проиграл. Андрополос и его три друга — убийцы». Ирен удивленно уставилась на Тальбота. Она совершенно ничего не понимала. «Иногда все идет не так, как тебе хотелось бы. Уверен, вы знаете, о чем говорите». По лицу Уотерспуна было видно, что он, напротив, ни в чем не уверен. «Вы испытали все превратности судьбы, если так можно выразиться, капитан. Он же мог убить вас и Ван Гельдера. Он мог попытаться это сделать. Тогда ему пришлось бы самому умереть вместе со своими преданными Ахмедом, Александром и Аристотелем. У вас были связаны руки за спиной, и у Ван Гельдера...» Уотерспун не скрывал, что он не верит капитану. «Как бы вы смогли...» «Главный старшина Маккензи и сержант Браун — очень опытные люди и необычайно меткие стрелки, единственные в своем роде на борту Ариадны. Вооруженные легким огнестрельным оружием, они смертельно опасны. Вот почему они отправились вместе с нами. Андрополос со своими дружками оказался бы на том свете раньше, чем до него дошло, что на самом деле происходит. Ну-ка, покажите профессору, главный старшина». Маккензи вытащил из-под маленького штурманского столика два кольта и, не говоря ни слова, протянул их профессору. Несколько секунд прошли в молчании. Наконец профессор оторвал взгляд от пистолетов и спокойным голосом произнес: «И вам было известно, что пистолеты находятся там? Я сам положил их туда». «Вы положили их туда», — покачал головой, как бы все еще не веря, что такое возможно. «Но вы же могли воспользоваться оружием.